Глава 23. «Проснись и пой, проснись и пой! Янка, трубку возьми и не вздумай вешать!» «Боже мой, кто здесь? Почему он говорит голосом сестры? Опять воры?» «Нет, вроде все нормально. Это все телефон, проказник этакий». «Так, стоп, это же не будильник?» «Алло? Янка, я замуж выхожу!» — кричит в трубку Лидка, заставляя меня окончательно пробудиться. «А? Что?» «Как что? Миша мне предложение вчера сделал. В ресторане, представляешь?» «Что ж ты так кричишь? Я только что освободилась от цепких лап сновидения с участием Сокола, его безумных глаз и его тонких губ. Ох, если бы я сейчас не проснулась по звонку Лиды, которая сейчас пищит во все горло слова, что... замуж? За кого? Ох, что за глупый вопрос с утра пораньше? Поздравляю, это же здорово!» Тут же включаюсь в роль радостной сестры. «Ладно, не в роль, я действительно счастлива за Лиду. Она заслужила такого мужчину рядом с собой». «Ты что, спала? Тебе на пары не пора?» «Начинается. Рано еще. Мне вставать через 15 минут». «Ну ладно», — хмыкает сестра, а потом выдает такое, отчего из рук чуть не падает телефон. «Кстати, не подскажешь, что ты делала вчера со своим преподавателем у Миши в офисе?» «А она что, нас видела? Я же все время в кабинете сидела, а туалет находился недалеко от его кабинета. И то я следила, чтобы меня никто не увидел. А меня никто и не видел. Вот вообще никто. Даже у лифтов мы стояли в одиночестве. Максимум с парочкой людишек в костюмах от Армани. Вроде бы в них все мужчины в офис ходят, да?» «Я...» «Думай, Яна, думай. Феликсу Владимировичу помогала». «И каким образом ты ему помогала?» «Ой, если посмотреть со стороны, то это так двусмысленно звучит. Слишком двусмысленно. Мамочки, а если Лидка не то подумает? Я ведь и правда ему помогала. Какая тебе разница?» «Когда моя сестра помогает взрослому мужчине, меня это должно волновать в первую очередь», — строгим тоном чеканят на том конце провода. «Но я же...» «Если я оставила тебя одну в квартире, то это не делает тебя самостоятельной, Яна. Я все еще за тебя в ответе. Знаешь, что я почувствовала, когда мы с Мишей увидели вас вдвоем? А потом я узнаю, что вы еще поспорили на этого типа». «Он тебе рассказал?» «Да, рассказал. И правильно сделал». «Предатель! И чего Лидка так взбунтовалась? Это всего лишь спор, который я, к тому же, выиграла. А вчерашнее — это так, последствия». «Лид, ты все не так поняла. У нас ничего нет. Феликс Владимирович помог мне, а я помогла ему. Все, между нами ничего нет». «Да?» — визжит сестра. «А если я на него копов натравлю?» «Боже, Лид, успокойся. Я же не до...» Хотела сказать не дура, но меня перебивают с Лидкиной стороны. «Перестань отчитывать сестру», — слышу Мишин голос. «Ага, вовремя ты. Сначала сдал с потрохами, а теперь пытаешься отмазать? Я на тебя обиделась, Михаил Алексеевич. Больше можешь не подмазываться и не спрашивать, что лучше подарить Лидке на годовщину. Перебьешься». «Не вмешивайся». «Она уже взрослая девочка, а Сокол — профессионал, и твою сестру пальцем не тронет. Я договорюсь». На последнем слове почему-то в груди неприятно тянет. Досадно как-то, но я гашу это чувство на корню. «Вообще-то я здесь», — говорю в трубку, хотя Лида меня вряд ли услышит. Или не вряд ли. «Молодец, собирайся в университет, мы потом закончим». «И это все? Это весь разговор?» Похвасталась, что выходит замуж, накричала, как в старые добрые времена, когда мы жили под одной крышей, а затем трубку повесила. «Что-то здесь не так. Не находите?» «Ладно, мы еще поговорим, а сейчас мне в универ надо собираться и Гере позвонить, и ответить на сообщение Димы». «Так, стоп. Мне Дима сообщение написал? О, точно. Доброе утро, надеюсь, тебе хорошо спалось». А в конце присылает смайлик-сердечко. «Ой, как мило. Так красиво звучат его простые слова. Красиво». Но перед глазами восстают зеленые глаза, полные нежности. «Черт, дурацкий сон. Из-за него день можно считать провальным. А что вы хотели? Всю ночь мне снился чертов преподаватель-педант. И снился в самых непристойных положениях, слишком непристойных. Ух, Феликс Владимирович может быть очень непорядочным. Ладно, шучу я. Просто мы весь сон целовались, как в парке. Что, удивлены? Вот и я тоже пребываю в легком шоке. Думала, что наша авантюра закончилась, но теперь она мне и во сне приходит. Не впервой, кстати. В понедельник ночью сначала мне просто снилась зелень, превратившаяся потом в глаза преподавателя, а во вторник мы ходили за ручку перед парком и кормили белок. В среду я подглядывала за тем, как он закатывает рукава черной рубашки, и пыталась рассмотреть его татуировки. В четверг он укладывал меня спать и гладил мои волосы, а сегодня это. «Чёртов сокол! И почему ты не можешь исчезнуть из моего подсознания? Теперь он везде. В мыслях, во сне, перед глазами. Везде он. Знаете, это сильно бесит. Даже в компании моего парня я думаю о другом мужчине. Это же считается предательством? Или не считается? Или мне нужно время и больше времяпровождения с Димой? Или...» Вздрагиваю от громкого звонка на телефон. «Что, опять Лидка будет нотации читать?» «Проснись и пой, подруга!» — кричит в трубку довольная Гера. «Ну что, ты готова? Мы с Сашей тебя ждем». «В смысле ждете?» «Сокол попросил нас собраться пораньше, на полчаса». «Вот черт! Я ведь только что встала и даже умыться не успела, пока думала о недавней авантюре с преподавателем и о разговоре с сестрой. Когда он успел назначить встречу с куратором?» «Черт, почему ты ничего не сказала?» — кричу в трубку, попутно выискивая любимую толстовку и джинсы в шкафу. «Я сама узнала только что. В общем, мы ждем тебя внизу». «Мы» — это местоимение я слышу уже четвертый день подряд. Все время вместе, все время рядом. Я, конечно, рада за подругу, но мне порой хотелось остаться наедине с Герой, посекретничать, как в старые добрые времена за чашкой чая на моей маленькой кухне. Может, поэтому я так и не рассказала Гере о своих снах, поэтому не поделилась с ней первой о том, что в понедельник провела вечер не дома, как писала в сообщениях, а в офисе Сокола. А потом пирожные, машина, его близость. Чёрт! «Ну, чего так долго?» — сокрушается Гера, вышагивая около подъезда из стороны в сторону. «Мы же опоздаем. Если бы ты сказала раньше, то я бы собралась быстрее». «Я же говорила, что...» «Девочки, успокойтесь», — встревает Сашка. «Я у отца одолжил машину, мы быстро доедем». И мы действительно едем быстро на его иномарке. Жигуль странно поскрипывает на заднем сиденье, где мы расположились вместе с Герой. Под ногами лежала 6-литровая бутылка и все время каталась по ногам. А когда мы тормозили у светофоров, создавалось ощущение, что мы вот-вот врежемся впереди стоящую машину. «Ну что, готовы идти сегодня на концерт? Там ребята так зачитают, хочу на это посмотреть». «Ах да, именно сегодня мы вчетвером идем на какой-то рэп-концерт. Дима позвал еще в начале недели, а я вспомнила о нем пару раз. В смысле, о концерте, а не о Диме. Он сказал, что будет ждать в университете, тогда мы все обговорим. Надеюсь, эта вылазка поможет выкинуть всю дурь из головы. Только...» «Эй, ты чего такая кислая?» Гера толкает меня локтем. «Не с той ноги встала?» «Я почти всю неделю не с той ноги встаю». Подруга глядит на меня сначала весело, а затем я замечаю, как ее лицо постепенно серьезнеет. Мы больше не говорим друг другу ни слова. Сашка вообще следит за дорогой и на нас внимания не обращает. Так мы и доезжаем до университета в полном молчании. Оно и к лучшему. Мне сейчас не до разговоров. «Ян, ты вроде хотела в туалет?» «Хотела». «Мы сейчас придем, милый», — кидает Гера парню, когда мы заходим в главный корпус, а затем резко тянет меня за руку в сторону туалетов. «Поосторожней, подруга, я ведь не железная. Ты мне чуть руку не оторвала». Причем она долго тянет, пока за нами не закрывается дверь, а подруга не проверила, заняты ли кабинки туалетов. Мало ли, но внутри пусто. «Что с тобой происходит?» «Тебе с самого начала?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Конечно, выкладывай, ты уже который день ходишь недовольная». «Конечно, хожу. Если бы тебе, подруга, каждую ночь снился наш куратор, ты бы вообще рвала и метала, а я...» А я рассказываю все от начала до конца. От того самого вечера, когда ко мне домой ворвался Сокол, до понедельника, когда мы зависли друг на друге в его машине. И сны упомянула, странные, вызывающие тепло в груди каждый раз, когда я просыпалась. «Бред, правда?» «Ну ты даешь», — таращится удивленно Гера. «Ты что, опять с Соколом веселилась?» «Ничего я не веселилась, и вообще я ему помогала». «А Дима не знает, да?» Подруга смотрит на меня, как следователь из русских сериалов по телеку. «Черт, дурацкое слово». Хотя что от нее можно скрыть? Не знает. И что будешь делать, если ему кто-то расскажет? Ты вообще понимаешь, что тебя могли увидеть с преподавателем? Споры спорами, но это уже перебор. Это часть нашего договора. Пытаюсь оправдаться, но чувствую, что мои доводы Гере неинтересны. Я должна была сыграть роль его девушки. Я ее сыграла. Все, больше мы не встретимся и будем вести себя как раньше. Ага, как раньше, конечно. Только не будет этого раньше. Не будет веселых будней перед парами, переговоров вчетвером с ребятами, объятий с Димой. Этого не будет, потому что... Так, стоп, о чем я вообще думаю? Все будет отлично и в отличном виде. Не сдался мне этот сокол. Пусть со своей Ульяной мутит-перемутит, а меня оставит в покое. Он к тебе и не приставал, напоминает голос разума. Так, свали-ка в туман, не до тебя сейчас. Произношу в ответ и возвращаюсь в реальность. «Ты себе веришь? Ты же глаз с него не сводишь все эти дни», — вырывает из размышлений Гера. «Что? Не говори ерунду!» «Не говорю. Ты бы себя со стороны видела, подруга». «Не может быть. Не было такого ни разу. Я внимательно слушала лекции Феликса Владимировича и записывала их. А вот Барби Кравец то и дело облизывалась на нашего куратора. Да и сейчас наверняка сидит и глазки строит. Но не я. Меня вообще его образ бесит. И он меня бесит. И занудство его, и татушки на руках. И глаза магические, зеленые, как расцветающая майская листва. Так, что-то я не о том думаю. Пойдем, Сокол потом ругаться будет за опоздание». Мы выходим из дамской комнаты, проходим по знакомым катакомбам кафедры иностранных языков и садимся в нашей маленькой аудитории. Сокол сидит, как всегда, за столом с важным видом. Не хватает только нас, все остальные сидят на своих местах. Вон, Дима мне улыбается, убирает рюкзак с моего места, будто его может кто-то занять. «Ну что, готова повеселиться от души?» — спрашивает Дима шепотом. «Конечно». Глазами пробегаюсь по красивому мальчишескому лицу, по небесным глазам, по светлой челке, которая свалилась на лоб, и на улыбку. Она у него красивая, кстати. И сам Дима красивый, только... Перевожу глаза на сидящего Феликса Владимировича. В этот раз он не сделал замечания за опоздание, а позволил нам с Герой спокойно сесть на свои места. И кураторскую встречу не спешил начинать. Все так же сидит в планшете и что-то отмечает стилусом. До одного момента, пока не поднимает глаза и не встречается с моими. Снова мне не по себе. Снова вспоминаю нашу последнюю встречу, наедине, когда в маленьком салоне его БМВ существовали только он и я. В груди тут же возникает то самое тепло, преследовавшее меня целую неделю, и которое я старалась не замечать до сегодняшнего дня.